Глава третья. Сразу же после завтрака я направился в медицинский блок, чтобы выяснить, как там дела у Ворона. Ночью я его отдал дежурному целителю, совсем еще молодому парню, так что очень переживал за птицу. Вдруг он не справится с ним по неопытности. Но сейчас уже Дементий Брониславович должен быть. К нему у меня доверия намного больше. «Ты чего примчался?» — спросил у меня Веригин, когда я пришел. «Спеть, твоя птица! Ее сейчас лучше не беспокоить!» «Я волновался просто. Вас же ночью не было!» «Ну и что? Или ты думал, что Илья с такой ерундой не поможет? Он, конечно, не ветеринар, но с переломом крыла уж как-нибудь в состоянии справиться. Все-таки людей лечит». «Значит, у него крыло сломано?» Я так и подумал, когда его увидел. Оно как-то странно в сторону торчало. Хмурый целитель подозрительно посмотрел на меня и спросил. «А ты где его взял вообще?» «Он сам прилетел. Ночью прямо мне в окно врезался. А я его вам притащил. Вижу же, что с птицей непорядок». «Понятно. Я уж думал, ты сам его сбил. У нас тут любят некоторые заклинаниями в птиц попадать. А болтусы малолетние. Садись, чего стоишь как столб?» Я присел на кушетку и спросил. «Срастется, как вы думаете?» «Куда оно денется?» — пожал плечами Дементий Брониславович. «Срастись-то оно обязательно должно. А вот сможет ли он после этого летать — большой вопрос». «Тогда жить у меня останется». «Где?» «В комнате?» — впервые за все время улыбнулся Веригин. «Нет, Темников, для твоей комнатки такая птица будет великовата. Это тебе не канарейка какая-нибудь. Ворон — дело серьезное. Здесь без вольера не обойтись». «Значит, нужно построить». «Это другое дело. Вот и займись этим вопросом, пока он здесь будет лечиться. Насчет вольера с Щекиным поговори. Он у нас оранжереей заведует, а вольер я тебе рядом с ней рекомендую ставить». «Ну, не знаю. Рядом с оранжереей уже есть парочка вольеров. В одном лисица живет, во втором — барсук. Но это ведь компоненты животные». «Чего ты приуныл?» «Вы думаете, Борис Алексеевич разрешит?» «Почему нет? Он животных любит. Ты думаешь, как у него там лиса с барсуком появились?» «Он нам сказал, что они ему для работы нужны. Какие-то эксперименты у него секретные». «Ну да, как же!» — рассмеялся Веригин. «Это он вам так говорит. А на самом деле сам их притащил. Скажу тебе по секрету, он животных больше, чем учеников любит. Так что разрешит. Тем более вы с ним ладите, как я слышал. Да, это большая редкость». «Ладно, попробую. Если что, с кем-нибудь еще договорюсь. С Гребневым, например. А долго у вас птица будет, как думаете? Преподавателей же сейчас никого нет». «Перелом тут у нее сложный. Так что пару недель я его подержу. Не переживай. К этому моменту уже занятия начнутся. Пока можешь все для вольера покупать. Сможет он летать или нет, сразу все равно не выяснится. Ему время для восстановления сил понадобится. Так что вольер все равно строить нужно». Дементий Брониславович наклонился ко мне и сказал. «Ты только Щекину не говори, что это я тебя к нему отправил. Скажешь, что сам решил с ним об этом поговорить». «Хорошо, договорились», — сказал я. И в этот момент где-то рядом раздалось громкое карканье. «О, проснулся наш пациент!» Он посмотрел на дверь общей палаты. «Пойдем, проведаешь его тогда. Я ему там покои отдельные организовал». Под отдельными покоями Веригин имел в виду огороженный ширмами угол в палате, где сидел мой ночной гость. Крыло у него теперь было перевязано и торчало в сторону. Увидев нас, птица перестала каркать и теперь подозрительно смотрела своими черными глазами. «Умные они, Максим», — сказал Веригин. «Смотри, как глядит. Как будто сказать что-то хочет. Боится нас просто». «Ты вот что, Темников, если уж решил его потом у себя оставлять, давай дуй в столовую и принеси ему мясо какого-нибудь. Я могу и своих ребят послать, но не делай это, чтобы его разные люди кормили». Дементий Брониславович хлопнул меня по плечу. «Пусть уже к одному человеку привыкает». «Вот только воронов нам еще не хватало», — бурчал Дориан, пока я шел за мясом. «Ладно бы еще разговаривать умел. А так... Вот помню, у меня было 11 драконов. Вот это другое дело». «Хорош врать, Мор. Сказал бы один, еще куда ни шло. А 11 — это даже для тебя многовато». А вот Ибрагим был доволен, что у нас, возможно, такая птица появится. Сказал, что ворон — это к счастью. Ну, посмотрим, как оно будет. Для начала пусть поправится. Есть из моих рук птица отказалась, да и вообще он не ел ничего. Пришлось оставить ему мясо в тарелке. Может быть, когда сам останется, слопает. Вечером зайду, узнаю, как тут у него дела. А сейчас в Белозерск ехать нужно. Там же меня наемники ждут». Как я ни старался, а на встречу с ними опоздал. Почти на полчаса. Дорогу от школы замело совсем, так что вообще очень медленно ехали. Местами не видно ничего, одно сплошное белое поле. А базировались наемники недалеко от старой пристани. Того самого места, где мы когда-то давно с Собакиным познакомились. На неказистой деревянной двери одного из зданий висела совсем новая табличка. «Дикие вепри». Я вошел внутрь и сразу попал в крохотный коридор, а оттуда в большую комнату, которая была заставлена старомодной мебелью. На одном из ободранных диванов сидела пара молодых парней, которым на вид было лет по 20. Оба были бородатые, с длинными волосами. Точно как у Нарышкина прическа, только у этих волосы какие-то нечесанные. Парни играли в нарды, и когда я вошел, даже толком не обратили на меня внимания. Лишь один из них посмотрел в мою сторону и небрежно спросил. «Тебе чего, пацан? Наш офис с кондитерской перепутал». «Мой господин, я так и думал, что они совсем зеленые еще», — сказал Ибрагим. «Обоих впервые вижу». Я молча вошел в комнату и сел в кресло, которое стояло рядом с ними. Кресло было в каких-то старых пятнах, а по цвету отличалось от дивана. Наверное, они весь хлам скупили по объявлению, чтобы хоть что-то здесь поставить. «Я вчера звонил», — сказал я, когда они оба отвлеклись от игры и удивленно уставились на меня. «Это же вам нужна помощь одаренного. Меня зовут Максим Темников». Они молча переглянулись между собой, но затем дружно расхохотались. «Слушай, парень, это я с тобой разговаривал», — сказал один из них, когда они успокоились. «Я-то думал, чего это голос какой-то странный, как будто детский. Но ты и есть еще ребенок». «Так, но это мне не нравится. Что-то им сильно весело, как я посмотрю. Ух ты! А оказывается, для применения страха не так уж и много энергии требуется. Совсем чуть-чуть. Они так и замерли с открытыми ртами. Посидели несколько минут. Затем тот, который со мной вчера разговаривал, вытер рукавом пот с лица и посмотрел на своего приятеля. «Слушай, Семен, со мной только что какая-то странная штука приключилась. Вроде как в жар меня бросило. Даже плохо стало». «Та же самая фигня, Рома», — ответил тот и сглотнул слюну. После этого они снова посмотрели на меня. Вот только теперь уже никто из них не улыбался. Даже наоборот. Как бы они отсюда не удрали, а то кому я тогда помогать буду? «Давайте еще раз попробуем», — сказал я, видя, что никто из них продолжать разговор не собирается. «Меня зовут Максим Темников. Я вчера звонил. Так что, помощь нужна или как? Чего молчите, как рыбы? Если что не так, я могу уйти». «Меня Роман зовут», — протянул мне руку наемник и кивнул в сторону второго. «А его Сема. Мы с ним братья родные, получается. Родионовы наша фамилия». Ну, хоть какой-то прогресс. По крайней мере, разговаривать начали. Еще немного, и мы до сути вопроса доберемся. «А, тогда понятно. Тот, я смотрю, вы какие-то одинаковые», — сказал я и посмотрел вокруг. «Чего место такое для своего офиса выбрали? На что-то приличное денег не хватило?» Они поерзали на диване и вновь переглянулись. «Место как место», — обиделся Семен. «Чем тебе здесь не нравится?» «Добираться к вам долго. Ну ничего. Поработайте немного, новое снимите, поближе к центру». «Между прочим, мы уже 2 года работаем», — сообщил мне Роман. «В прошлом месяце даже в официальную гильдию вступили. И налоги теперь платим. Черт бы их побрал». «О, так вы серьезные ребята, получается», — сказал я. «Только вот что-то я про вас не слышал ничего. Вы что, вдвоем наемничаете?» «Мы о тебе тоже ничего не знаем, между прочим», — Семен потрогал щеки ладонями. «Ух, вроде бы отпустило. Так вот, я говорю, что тоже ничего про тебя не слышали. Как ты там сказал, твоя фамилия? Темников, что ли?» «И мы не вдвоем, кстати говоря. У нас в отряде 4 человека. Даже 5-й скоро появится». «Вы про меня ничего не слышали, потому что за слухами не следите», — ответил я. «Ладно, давайте по делу. А то у меня еще дела есть в городе». «Ты что, одаренный?» — спросил Рома. «Разве вы это еще не поняли?» После моего вопроса они вновь обменялись взглядами. «А, так это твои проделки!» — догадался Семен и снова потрогал свое лицо. «А я думал, что у меня приступ какой-то начался». «Могу и приступ устроить, если нужно». «Ты, значит, в школе магической учишься?» «Я так и подумал. Просто решил уточнить кое-что. Вдруг ты дверью ошибся. Но теперь вижу, что правильно зашел. Можно и по делу поговорить». Похоже, Семен был здесь старшим. «Значит, обойдемся без приступа», — кивнул я. «Давайте, рассказывайте, в чем проблема?» «Кофе хочешь?» «Не, я кофе не очень. Какао есть?» «Такого мы не держим», — сказал Роман. «Еще пиво есть. Но ты же вроде как...» «Ну да, я больше квас предпочитаю. Горячий, как в бычьем глазе. Зимой самое лучшее дело». Они вновь переглянулись и теперь уже стали совсем серьезными. «В общем, вот какая штука, Максим. Есть у нас заказ на бихолдера. Он рядом с кедровой лощиной поселился. Фермеры говорят, что стал овец воровать. Возьмешься помочь?» Я сделал вид, что задумался, и посмотрел на турка. «Ой, господин, бихолдеры — твары серьезные. Еще бывает, что не по одному живут, а целым семейством. Им же, чтобы плодиться, никто не нужен. Сами по себе размножаются через время. Еще бы хорошо, чтобы не под землей жили. Их оттуда доставать тяжело, а к ним спускаться опасно». Ибрагим провел рукой по своим коротким волосам и сказал: «Взяться можно, если эти отвлекать его будут. Тем более, что глаза их больших денег стоят. У взрослого бихолдера их много, штук 30, может быть. А за каждую голову можно по 500 рублей взять». «Что молчишь?» — отвлек меня Семен и осклабился. «Или страшно стало?» Я бросил на него быстрый взгляд, и он отгородился от меня рукой. «Я пошутил, если что. Это я так, для поддержания разговора». «Страшно не стало», — не смог я сдержать улыбки. «Вопросы кое-какие появились. Для начала, сколько за этого монстра денег предлагают, и на какое количество участников вы их делить собираетесь?» «За него 6000 дают», — ответил Семен. «Вместе с тобой нас 5 будет. Значит, по 1200 получается». «Ой, господин, вам, как одаренному, больше полагается», — сказал турок. «Можно и 2000. Кстати, компоненты с монстра тоже вам полагаются». «А где он живет, этот бихолдер?» «Рядом с кедровой лощиной, ферма есть старая. Вроде бы там живет». «Значит, не в норе, как боялся турок. Но это уже лучше». «Угу, понятно», — кивнул я. «Но откуда знаете, что он там один? Этих тварей несколько может быть». «Вот этого мы толком не знаем. Нам сказали, что они могут целой бандой жить», — вздохнул Семен. «Но с хозяином кедровой лощины уговор. Если будут еще, то за каждого по 6000». «Ясно. Тогда так. Я вам помогу, если заплатите 2500 за каждого. Ну и трупы, их мои, само собой». «Ого, 2500! Не дофига ли хочешь, малой?» — не сдержался Роман. «Не, нормально. Нужно было вести себя приличнее, тогда бы, может быть, меньше попросил. Но если не устраивает, ищите другого одаренного, который согласится к бихолдерам за 1000 рублей соваться. Особенно такого, который с такими, как вы, будет работать, никому неизвестными». «Мы официальный отряд», — напомнил мне Роман. «Ну, что-то я очереди желающих с вами идти перед дверью не увидел. Наверное, невидимые все», — усмехнулся я. «Так что скажете, работаем или другого ищете?» «А дохлые они тебе зачем?» — спросил Семен. «Это мое дело. Вам-то какая разница? Может быть, я дохлых бихолдеров коллекционирую?» Родионовы немного помолчали, затем Семен махнул рукой и сказал. «Ладно, будем считать, что договорились. Только если струсишь и удерешь, мы потом тебя найдем». «Да ладно. И что тогда сделаете?» Они растерянно переглянулись. «Не переживай, не струшу. Самое главное, чтобы вы сами никуда не убежали, а то тогда я вас сам найду. Понятно?» Роман открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. «Договорились», — сказал Семен. «Когда идем? До выходных?» «Да хоть завтра. Сейчас каникулы, так что времени у меня много». «Завтра не получится. Там у нас один не может. Давай послезавтра. Здесь в полдень встретимся, а отсюда вместе поедем». «Тоже мне дикие вепри», — сказал я и встал с кресла. «У одного не получается, задание на день переносите». «У нас один человек за двоих считается, между прочим», — сообщил мне Роман. «Ага, как же. А твой брат целый отряд заменяет, да? Ладно, до свидания. Послезавтра в полдень буду». «Мой господин, глаза бихолдера лучше в криосумке перевозить, чтобы они в стоимости не потеряли». «Это что за штука такая?» «Специальная сумка. Там внутри охлаждающие пакеты, которые нужно замораживать перед использованием». «Значит, купим. Молодец, что сказал. Я сегодня их как раз в морозилку и запихну. Пусть замораживаются до завтра». «Такие у Гадюкина продаются. Мы их там все время покупали. У него самые удобные». Не очень-то мне хотелось ехать в его вонючий магазин. Но ничего не поделаешь. Дело есть дело. «Ладно, поехали тогда к Тугарину этому. А после него уже дом посмотрим. Мне уже из агентства недвижимости 2 раза звонили. Тоже переживают, что опаздываю». В результате дома я смотрела аж до позднего вечера. Я сказал вчера, что готов доплатить за срочность, так что они расстарались. Сразу 5 вариантов мне показали. 3 из них я сразу отмел, слишком далеко от центра, и внутри все какое-то слишком роскошное, с вензелями и позолотой. Дед у меня такое не любит. Зато еще было 2, которые мне очень понравились. Один почти в центре города, недалеко от Приозерного бульвара, а второй рядом с мороком. У обоих свои преимущества были. Так что с выбором пришлось помучиться. В результате я остановился на том, что ближе к мороку. Классный дом. По всем параметрам подходил под мои требования. С мебелью внутри, с техникой. Хоть сегодня в него заезжай. Больше ничего не нужно делать. Комнат тоже было в достатке, и даже огромный подвал с несколькими комнатами. Прямо как у меня в тенедоме. Дед сможет и лабораторию себе здесь устроить, если захочет. Ну и для меня комната имелась, понятное дело. Как без нее? На 2-м этаже, как мне всегда и хотелось. Нужно будет только телек сюда купить и приставку, чтобы совсем хорошо было. Можно будет на выходные к деду приезжать. Здорово. Самое главное, что в доме уже никто не жил. Не нужно было ждать, пока он освободится. Так что я сразу отдал задаток и набрал деда. «Слушаю тебя, Максим». Мы с ним теперь каждый день созванивались, и каждый раз он сразу брал телефон. Как он узнавал, что я ему сейчас звонить буду? Такое ощущение, что все время его в руке носил. «Алло, дед, я тебе утром говорил, что сегодня дома буду смотреть. Так вот, можешь приезжать, все готово. Есть гараж теплый, двор небольшой, и даже елки на улице растут. Почти как в Архангельском». «Хорошая новость, внучек. Я здесь уже на коробках сижу, можно сказать. Так что через несколько дней приеду. Жди меня. Вот только договорюсь, чтобы мне туда мотоцикл доставили. Слушай, дед, ты не забыл, что как только снег сойдет, ты меня на нем ездить обещал научить?